«Ну!» – завизжал редактор. «Фанни», – подумал я, – «теперь его песенка спета». Видно, я произнес эти слова вслух, потому что лицо редактора вспыхнуло, и он обдал меня слюной. «Чего ты добиваешься?» «Чтобы меня убили», – ответил я, сбегая вниз. «Надеюсь, так и будет», – крикнул он мне вслед. Я открыл дверцу такси. «Счетчик тикает, как бешеный», – сообщил Генри с заднего сиденья. «Хорошо, что я богатенький. Сейчас я вернусь». Я знаками попросил шофера подъехать к телефонной будке на углу, а сам бросился к ней бегом. У меня долго не хватало духа набрать номер, боялся, вдруг действительно ответят. А что можно сказать убийце, если звонишь ему в такое время, когда ужинать пора? Я набрал номер. Кто-то, кто любил тебя давным-давно. Ну кто бы стал отвечать на такой дурацкий призыв? Да любой, если бы увидел эти слова в трудную минуту. Голос из прошлого, он напоминает о знакомых прикосновениях, теплом дыхании у твоего уха, о страсти, поражающей как удар молнии. Кто из нас устоит, услышав этот голос в 3 утра? А может, вспомнишь об этом призыве, когда проснешься в полночь, разбуженный чьим-то плачем, и окажется, что плачешь ты сам? Слезы льются по твоим щекам, но ты даже не заметил, что ночью тебе приснился дурной сон. Кто-то, кто любил тебя. Где сейчас она? Где он? Неужели еще жив? Быть того не может. Столько времени прошло. Тот, кто любит меня, неужели он где-то живет и дышит? А вдруг? Не позвонить ли? Я ведь тут. Попробую. Я 3 раза набрал номер, потом вернулся и сел рядом с Генри на заднее сиденье. Он все еще слушал счетчик. «Не расстраивайся», — сказал он. «Счетчик меня не волнует. На меня еще лошадок хватит, так что денежки не уйдут. Иди, дитя, позвони еще раз». И дитя пошло. На этот раз, где-то далеко-далеко, как мне показалось, в неведомой стране, трубку снял тот, кто сам назначил себе день похорон. «Да?» – проговорил голос. Я замер, но, наконец, выдавил. «Кто это?» «Ну, если вопрос стоит так, то кто это?» Тот же осторожный голос. «Почему вы так долго не подходили к телефону?» Я слышал шум проезжающих машин на том конце провода. «Значит, это автомат в каком-нибудь переулке. Черт, – подумал я, – он поступает так же, как я. Пользуется ближайшей платной уличной будкой, как своим номером». «Ну что ж, если вам больше нечего сказать», – проговорил голос. «Подождите», – воскликнул я, а сам подумал. «Голос незнаком, дайте-ка слушаться как следует. Я увидел в Янусе ваше объявление. Вы не могли бы мне помочь? То, что я волнуюсь, пришлось по вкусу. Другому концу провода мой собеседник перестал осторожничать». «Я могу помочь кому угодно. Когда угодно и где угодно», – беспечно проговорил он. «Вы что, из этих, из одиноких?» «Что?» – воскликнул я. «Вы один из...» «Одинокие», – так он сказал. И вопрос решился. Я снова был у Крамле, он погрузил меня в прошлое. Я ехал в старом трамвае. Под дождем на поворотах раздавался страшный скрежет. Голос на другом конце провода был тот же, что в ту дождливую ночь, 1/2 века назад. Голос, твердивший о смерти и одиночестве, об одиночестве и смерти. Я запомнил этот голос, а сеанс гипноза с Крамли вернул его мне с такой силой, что голова чуть не раскололась. Сейчас же я слышал его в трубке. Не хватало одной детали. Я все еще не знал, кому этот голос принадлежит. Он был так знаком. Фамилия вертелась у меня на кончике языка, но... «Продолжайте!» – отчаянно крикнул я. На другом конце, что-то заподозрив, замерли. И вдруг я услышал сладостные звуки, ставшие за полжизни родными. На другом конце провода шумел дождь. Но самое главное, там ревел прибой. Все громче и громче, все ближе и ближе, я почувствовал, что он подкатывается к моим ногам. «Господи, да я знаю, где вы!» — вскрикнул я. «Ничуть не бывало», — сказал голос, и трубку повесили. Но недостаточно быстро. Я дико смотрел на трубку, зажатую у меня в кулаке. «Генри!» — заорал я. Генри, устремив глаза в никуда, выглянул из такси. Забираясь в машину, я упал. «Генри, ты и дальше со мной». «А как же я без тебя?» — ответил Генри. «Скажи водителю, куда нам?» Я сказал. «Мы двинулись».